По дороге в загородный дом Горбушиных маркиз напряженно думал, прокручивая в голове рассказ Георгия. Если Георгий рассказал ему правду, а это, скорее всего, было так, версия Камилы о причастности к убийству доктора подтверждалась стопроцентно. Во-первых, описание убийцы, которое дал Георгий, вполне подходило доктору. Высокий, худой, с длинными седыми волосами. Обычно доктор забирал свои волосы в хвост, но, пойдя на дело, скорее всего, спрятал их под трикотажную шапочку. Кстати, такое совпадение примет косвенно подтверждает правдивость показаний Георгия. Он вполне похоже описал доктора, значит, действительно видел того на месте преступления. Он просто не мог выдумать его приметы. Самое же главное, по словам Георгия, Валентин Горбушин перед смертью повторял «доктор, доктор». Он вовсе не звал врача, а называл прозвище своего убийцы. А значит, он его знал. Но тогда возникают два новых вопроса. Что было нужно доктору в доме Горбушина и почему он его убил? Доктор – мошенник, аферист, вор, но не убийца. Как пишут в полицейских ориентировках, не склонен к насилию, всячески старается его избежать. Но каждый человек может оказаться в безвыходной ситуации, когда остается только применить насилие. За такими размышлениями Леня незаметно доехал до поселка, где располагался загородный дом Горбушиных. Хотя погода стояла неплохая для осени, в поселке не было ни души. Только большая бездомная собака бежала по обочине с деловым видом, принюхиваясь к каждому столбу. Маркиз понял, почему Марго и Георгий выбрали это место для своих любовных свиданий. Здесь их не мог увидеть никто из знакомых. Вообще никто. Он подъехал к дому Горбушиных и задумался еще над одним вопросом. Георгий приехал сюда и вошел в дом, думая, что там никого нет. Значит, на улице перед домом, ни на участке, не было машин. Ни машины хозяина Валентина Горбушина, ни машины убийцы. Где же они были? Тут же маркиз нашел ответ на этот вопрос. Сбоку от дома виднелся узкий проезд. При необходимости туда можно было загнать машину. С убийцей понятно. Наверняка он туда и поставил свою машину, чтобы ее не заметил никакой случайный свидетель. Но зачем прятал свой автомобиль Валентин? Он-то приехал в свой собственный дом, и ему не было причин от кого-то скрываться. Или все же были? Так или иначе, маркиз на всякий случай загнал свою машину в проулок. Заезжать туда было трудно. Машина едва вписалась в узкое пространство между двумя участками и под конец немного задела крылом забор. Леня выбрался из машины и протиснулся между левым крылом и забором, чтобы посмотреть, сильно ли он ее поцарапал. Царапина была небольшая. Ухо, Ленин приятель, который занимался ремонтом и обслуживанием машин и других транспортных средств, исправит все за 5 минут. Однако, разглядывая царапину, Леня заметил совсем рядом на заборе след темно-красной краски. Наверняка этот след остался, когда кто-то парковал в этом проулке свою машину и точно так же задел забор. Вот интересно, кто? Горбушин или его убийца? Маркиз на всякий случай соскоблил темно-красную краску с забора и положил ее в пластиковый пакетик, чтобы при случае показать тому же уху. Потом вернулся к воротам, открыл калитку ключами Маргариты и вошел во двор. Большая часть участка была засыпана гравием. 2-3 клумбы заросли сорняками. Видимо, Маргарита и в лучшие времена не слишком увлекалась садоводством, а последнее время, как она и сказала, вообще сюда не наведывалась. Сам дом был основательный, добротный, сложенный из золотистых калиброванных бревен с нарядными венцами и балкончиками, настоящий сказочный теремок. Впрочем, Лене некогда было им любоваться. У него была гораздо более серьезная задача. Он поднялся на крыльцо, открыл дверь. За дверью был просторный холл. В этом холле маркиз почувствовал запах дерева, запах давно прогоревших дров и еще какой-то едва уловимый тоскливый запах запустения. Тот запах, который появляется в доме, если в нем давно никто не живет. В глубине холла, возле дальней стены, был большой камин, сложенный из необработанного камня. В камине действительно лежали с прошлой весны полуобгоревшие поленья. Пол в холле был сделан из золотистых, гладко оструганных досок, покрытых прозрачным лаком, не заглушающим собственный цвет и живую фактуру дерева, а только проявляющим, подчеркивающим ее. И на этом полу маркиз заметил обведенный цветным мелом контур, контур человеческого тела. То место, где лежал умирающий, а потом мертвый Валентин Горбушин. Маркиз обошел это место, стараясь не наступать на него, подошел к камину. Он вспомнил показания Георгия. Если он говорил правду, и если его не подвела память, убийца Валентина стоял слева от камина, возле книжного стеллажа. Слева от камина и правда был деревянный стеллаж с книгами. Книги выстроились на полках ровными, аккуратными рядами. Пока все совпадало с показаниями Георгия. Маркиз проглядел название на корешках. «Построение оптимальной финансовой стратегии развития фирмы». «Предварительный анализ и выбор бизнес-модели». «Анализ рынка и определение перспективной экономической ниши». 100 правил выстраивания отношений с потенциальными клиентами, контрагентами и заказчиками». «Правила построения эффективных отношений с персоналом». У Лени заломило скулы от скуки. «Ну да, покойный Горбушин держал в этом шкафу не детективы, не художественную литературу, а пособия по бизнесу. Неужели он почитывал их в свободное от работы время?» Леня представил, как Валентин сидит в холле рождественским утром с бокалом выдержанного виски в руке и увлеченно читает пособие по созданию бизнес-модели. Удивительный человек. Однако Георгий сказал, что убийца стоял именно возле этого стеллажа. Больше того, держал в руке книгу, что-то черно-красное, как вспомнил свидетель. В чем же дело? Неужели он проник в дом Горбушиных и убил хозяина, чтобы заполучить одну из этих нудных книжек? Чушь какая! Тем более, что, заметив Георгия, доктор поставил эту книгу на место, после чего выскочил в окно. Стоп! Маркиз встал возле стеллажа, там, где в тот роковой день стоял доктор. Он представил себя на его месте. Вот он только что убил Горбушина, может быть, случайно, сам того не желая. Вот он по какой-то причине взял с полки книгу и тут увидел, что в дом вошел неожиданный свидетель. В такой ситуации первым побуждением маркиза было бросить дурацкую книжку и сбежать. А именно первые побуждения самые естественные, они у всех примерно одинаковы. Однако, по словам Георгия, доктор, прежде чем выскочить в окно, поставил книгу на место, на полку, откуда он ее взял. Зачем? Маркиз еще раз осмотрел стеллаж. Ровные, аккуратные ряды книг выглядели как-то ненатурально. Не как в жилом доме, где их читают, берут и ставят обратно, а как в районной библиотеке. Ни одного пустого места. Ни одной книги, перевернутой вверх тормашками. Ни одной, лежащей на боку. Это при том, что в этом доме произошло убийство. При том, что здесь хозяйничали полицейские, криминалисты. Никто из них не стал перебирать книги на стеллаже. Никто из них даже не притронулся к этим книгам. Почему? Да потому что от этих книг веяло застарелой скукой. Всякому было ясно, что они никому не нужны, никому не интересны, кроме подвинувшегося на бизнесе трудоголика, каким, вероятно, и был хозяин дома. И тут маркиза осенило. Так вот почему, вернее, зачем доктор поставил книгу на место, чтобы восстановить порядок, чтобы придать стеллажу прежний вид, чтобы никто не заметил, что его так заинтересовало. Причем это было так важно, что доктор потратил драгоценные секунды, поставил книгу на место, прежде чем сбежать с места преступления. Леня снова принялся разглядывать книги на стеллаже, начиная с верхней полки. Названия ему ничего не говорили. По словам Георгия, книга, которую держал в руках доктор, была черно-красного цвета. Книги на стеллаже были расставлены, разумеется, не по цвету и не по размеру, а по темам. Среди них попадались тома черного цвета, реже красного. Две или три книги на верхней полке подходили под описание Георгия. На черном фоне обложки выделялись красные буквы названия и имени автора. Маркиз вынул эти книги с полки, рассмотрел их, перелистал. В глубине души он надеялся, что найдет в одной из них какую-нибудь зацепку, но надежда его не оправдалась. В книгах не было никаких закладок, никаких пометок, никаких надписей на полях. Он расставил книги в прежнем порядке, перешел к следующей полке и снова ничего не нашел. Перешел к третьей, и такая же картина. Леню охватило чувство безнадежности. С чего он взял, что найдет здесь что-то после всех, кто здесь уже побывал? Он еще раз посмотрел корешки книг на третьей полке. Названия ему ничего не говорили. Имена авторов тоже. Джон Ашброн, Мелани Брук, Стивен Вайсман, Чарльз Гримсон, Джеффри Донахью. Леня заметил, что фамилии авторов идут по алфавиту. Ну и о чем это говорит? Только о том, что хозяин этого дома зануда, помешанный на порядке. Леня проверил две верхние полки, но там алфавитный порядок не соблюдался. Книги расставлены скорее по темам. Он снова вернулся к третьей полке. Курт Данцик, Натимора Есимота, Франсуа Жан-Лис, Амелия Ризенспур. Стоп! Эта книга явно стояла не на своем месте. После Жан-Лиса должен был идти Войцех Заборски, а никак не Амелия Ризерспун. Кстати, книга этой выскочки Амелии была черной с красным рисунком на корешке. Леня вытащил ее, внимательно осмотрел. Амелия Ризерспун. Тайные коды в отношениях с контрагентами и подзаголовок. Использование нейролингвистического программирования при деловых переговорах. Никаких пометок, никаких закладок. Он пожал плечами и просмотрел остальные книги на полке. Вот где должна была стоять эта книга. Между Доном Патриком и Даниэлем Строссом. Машинально Леня поставил книгу на ее законное место. И вдруг в глубине стеллажа раздался щелчок, как будто замкнулось какое-то реле, и часть полки отъехала в сторону. За ней оказалась дверца сейфа. «Вот оно что!» — оживился Маркиз. Оказывается, у Горбушина был в доме тайник, о котором никто, кроме него, не знал. Тайник, ключом к которому был порядок книг на полке. Вот зачем пришел доктор в этот дом, за тем, что лежало в этом тайнике, и вот почему доктор, прежде чем сбежать с места преступления, поставил книгу на стеллаж, чтобы снова спрятать этот тайник от посторонних, чтобы никто не догадался, что ему здесь понадобилось. Леня нашел тайник, но он не мог его открыть. На дверце сейфа был кодовый замок, но самого кода Леня, разумеется, не знал. Конечно, открыть можно любой замок. Нужно только время, навыки и соответствующее оборудование. Навыки у Лени были. Не зря его учителем и наставником был легендарный Аскольд. Примечание. Читайте роман Натальи Александровой «Глаз ночи». Конец примечания. Однако он не взял с собой оборудование для вскрытия сейфов. Да и со временем у него было напряженно. Оставалось надеяться на везение. Обычно люди используют в качестве кодов такие комбинации, которые им легко вспомнить. Леня достал блокнот, в котором делал записи по текущему делу, нашел в нем даты рождения самого Валентина Горбушина и его жены, попробовал использовать эти даты в качестве кода, но ни одна из них не подошла. Попробовал набрать их в обратном порядке, и снова нулевой результат. «Видимо, придется вернуться сюда еще раз с необходимым оборудованием». Леня снова взял с полки книгу Амелии Ризерспун, чтобы поставить ее на прежнее место. Он надеялся, что таким образом закроет тайник. При этом он еще раз чисто машинально взглянул на нее, прочитал название. «Тайные коды в отношениях с контрагентами». «Тайные коды». «Так может быть, это название не случайно? Может быть, эта книга хранит в себе код сейфа?» В это время книга в его руке случайно раскрылась, и перед Лениными глазами оказалась первая страница с издательскими выходными данными. Леня увидел длинный цифровой код ISBN, стандартный книжный номер, издательский идентификатор каждой книги, также точно определяющий любое издание, как отпечатки пальцев определяют человека. А что если... Маркиз набрал этот номер на цифровом табло. О чудо! Дверца сейфа открылась. Ну да, Горбушин хотел, чтобы код сейфа был у него под рукой и использовал для этого индивидуальный номер той же книги, которая открывала доступ к тайнику. Да еще и название подобрал с намеком «Тайные коды». Не слишком надежно, зато точно не забудешь. Леня, затаив дыхание, открыл дверцу сейфа. И его ждало разочарование. Сейф был совершенно пуст. Ну да, на что он рассчитывал? Ведь здесь уже побывал доктор, а он профессионал, серьезный конкурент. И Георгий сказал, что в руках у него была черно-красная книга, та самая, которая открывает доступ к сейфу. Значит... приходится принять неприятный факт. Что бы в этом сейфе ни лежало, это уже у доктора. Та самая бесценная фамильная вещь, которой так дорожил Горбушин, за которую опасался. Стало быть, доктор все-таки до нее добрался. Маркиз еще раз тщательно проверил сейф, закрыл его, поставил на место книгу. Как он и думал, стеллаж встал на прежнее место, закрыв тайник. Теперь все здесь выглядело так же, как до Лениного визита. Делать в этом доме было больше нечего. Маркиз вышел из него, запер дверь, сел в свою машину и тронулся в обратный путь. Выезжая из проулка, где он оставлял машину, маркиз снова задумался. Понятно, почему он сам оставил машину в этом проулке. Ему не хотелось привлекать чье-то внимание. Тем более понятно, почему там же ставил свою машину доктор. Но почему там же спрятал машину Валентин Горбушин? Ведь он приехал в свой собственный загородный дом. Зачем ему было таиться? Хотя... ведь на работе он сказал, что уехал по каким-то делам. Значит, не хотел афишировать свою поездку в загородный дом. Так может, у него там тоже была какая-то тайная встреча? Может быть, он тоже за спиной Маргариты крутил роман? Или все было наоборот? Маркиз понял, что, чтобы ответить на все эти вопросы, ему непременно нужно побывать в фирме Горбушина, то есть в его бывшей фирме. Он взглянул на часы. Если поторопиться, то успеет до окончания работы. Не к чему откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Время – деньги. Волка ноги кормят. Всю дорогу до города Леня развлекался, припоминая подходящие пословицы. Фирма «Финистер» занимала несколько помещений в новом бизнес-центре на Петроградской стороне. Прежде чем подняться в офис этой фирмы, маркиз немного поработал над своей внешностью. Несколькими уверенными штрихами грима заострил черты лица, специальной накладкой удлинил нос, приклеил под ним жиденькие обвислые усы и надел седоватый парик. Для завершения образа нацепил очки в строгой и немодной металлической оправе. Осмотрев себя в зеркале, Леня остался доволен. Он взял потертый кейс, запер машину, вошел в холл бизнес-центра и поднялся на лифте на 4-й этаж. «Я вам чем-то могу помочь?» – спросила девушка, сидевшая за стойкой у входа в офис фирмы. «Девушка, это я вам могу помочь», – ответил Леня простуженным голосом и молниеносным жестом циркового фокусника вытащил из-за стойки что-то маленькое, черное и живое. «Ой, что это?» – взвизгнула девица, попытавшись вскочить на стул. «Блателла германика», – невозмутимо ответил маркиз. «Что? Таракан обыкновенный», — пояснил Леня.